«Я не хочу вторгаться в ваш мир», — сказала Изабелла. «Я просто хотела поговорить об этом происшествии. Надеюсь, вы не имеете ничего против». «Да нет, не имею», — ответил Нил. «Если вы хотите об этом побеседовать, я готов». Изабелла взглянула на него. Его выговор отличался от выговора Хен. «Наверное, он родился в другой части страны и получил образование в каком-то дорогом учебном заведении. Он ровесник Хен, — подумала она, — или чуть старше. И как Хен выглядит так, как будто много бывает на воздухе. Ну, конечно же, он играет в гольф и проводит досуг на лоне природы». «Думаю, мне не следует больше вас обременять», — сказала Изабелла. «Я с вами встретилась, побеседовала о случившемся, а теперь должна дать вам возможность заниматься вашими делами». «Надеюсь, после нашего разговора вам станет чуточку легче», — дружелюбно улыбнулась Хен, но Изабелла заметила, что девушка обменялась взглядом с Нилом. «Значение этого взгляда совершенно ясно», — подумала Изабелла. «Вероятно, после она ему скажет, зачем ей вообще нужно было приходить. Какой в этом прок?» И она так непременно скажет, потому что Изабелла ничего не значит для этой девушки. Она для нее просто женщина за 40, которую та видит в первый и последний раз в жизни. «Я заберу вашу чашку», — вдруг сказала Хен, поднимаясь. «Мне нужно кое-что сделать на кухне. Извините меня, я на минутку». «Мне пора», — заявила Изабелла, но осталась сидеть на диване, когда Хен вышла из комнаты. Она взглянула на Нила, который наблюдал за ней. Руки его свободно лежали на ручках кресла. «Вы думаете, он прыгнул?» — спросила Изабелла. Лицо его было бесстрастным, но в манерах угадывалась какая-то нервозность. «Прыгнул?» «Совершил самоубийство». Нил открыл было рот, чтобы что-то сказать, но передумал. Он удивленно смотрел на Изабеллу. «Простите, что я об этом спрашиваю», — продолжала она. «Вижу, что вы дали бы отрицательный ответ. Ну что же, вероятно, вы правы». «Вероятно», — спокойно произнес он. «А можно мне узнать у вас кое-что еще?» — спросила она, и, не дав ему ответить, задала следующий вопрос. «Хен сказала, что Марка все любили. Не было ли в его окружении человека, который его почему-то не любил?» Ну вот, вопрос задан, и теперь она внимательно смотрела на Нила. Он потупился, потом поднял глаза. Отвечая ей, он смотрел не на Изабеллу, а на дверь в холл, словно ожидал, что Хен ответит за него. «Вряд ли. Нет, не думаю». Изабелла кивнула. «Значит, и в самом деле в его жизни не было ничего необычного». «Да, ничего необычного». Теперь Нил смотрел прямо на нее, и в его взгляде читалась неприязнь. Он считал... И кто мог винить его за это, что ей нечего совать нос в жизнь его друга? Она явно злоупотребила их гостеприимством, и Хен недвусмысленно дала ей понять, что теперь пора и честь знать. Изабелла встала, и Нил последовал ее примеру. «Мне бы только хотелось попрощаться с Хен», — сказала она, выходя в холл, куда Нил последовал за ней. Она быстро огляделась. Дверь, из которой он выскочил, когда она случайно взглянула на зеркало, наверное, та, что направо. «Она в кухне, не так ли?» — невинно спросила Изабелла, и, мгновенно повернувшись направо, распахнула дверь. «Это не кухня», — сказал он ей вдогонку, — «это комната Хен». Но Изабелла уже шагнула в комнату и увидела большую спальню. Ночник был включен, шторы задернуты, а кровать не застелена. «Простите», — извинилась она. «Кухня вон там», — резко проговорил он. «Вот дверь». Нил искоса взглянул на Изабеллу. «Он нервничает», — решила она. «Нервозен и враждебен». Выйдя из спальни, она подошла к указанной двери и обнаружила за ней Хен, которая смутилась от того, что просто сидела на табуретке и читала журнал. Но Изабелла рассыпалась в благодарностях и попрощалась, а затем покинула квартиру под звук защелкнувшегося замка. Нил запер за ней дверь, как только она удалилась. Изабелла оставила свою визитную карточку, сказав, что Нил и Хен могут с ней при желании связаться. Но они взглянули на нее с сомнением, и она точно знала, что молодые люди не станут этого делать. Изабелла ощущала неловкость, попав в глупое положение, и решила, что так ей и надо. Но, по крайней мере, хоть что-то прояснилось.